да и работать так будет в кайф и более продуктивно. Так что самое оно для исследований. Бережно уложив реактор в специальный контейнер для сохранения, я принялся изучать генную структуру той твари. Имея солидный инструментарий, я начал неспешно разбирать, как сей мутант дошел до жизни такой. Все оказалось да нельзя просто, пусть и слишком мудрено. Так что, при желании, я сумею все повторить. Но для начала придется создать новое тело, на котором будет не жалко вести испытания. Но ведь такая разрушительная сила стоит подобных неудобств. Правда, технология выращивания и клонирования мне еще недоступна, да и какие они могут быть в мои годы. Так что рано или поздно я смогу использовать и это. Ну а пока стоит заняться улучшением. Ведь материал, что мне достался, далек от идеала, но я уже вижу, как его можно доработать без особых проблем. Вернувшись к реактору, я начал проверять его мощности, попутно оценивать возможность запитать от этой игрушки что-либо. Имея оригинальный реактор, будет на порядок проще его повторить. Остается лишь вопрос, где достать все необходимые ресурсы и при этом особо не спалиться. Также остается вопрос производственных мощностей, ведь в своем подвальчике столь массовое производство я не потяну. Хотя, а зачем мне массовость? Хватит и десятка другого работающих экземпляров. Я же не собираюсь обеспечивать энергией всю страну, а для моих нужд ее нужно не так уж и много. Тогда смысл всей этой возни, допустим, это как минимум интересно, но стоит ли оно того, ведь это такая трата ресурсов и времени. А с другой стороны, иметь парочку дуговых реакторов лишним не будет. Доработаю до идеала костюм носорога, и будет чем его питать, да и так в хозяйстве вещь полезная. Но вот вся эта дороговизна слегка смущает, так что придется свернуть все затратные исследования и вернуться к учебе, а уже после искать дополнительные финансы на мои разработки. Закончив с изучением реактора, я снова убрал его в контейнер и направился по туннелям домой. Полностью погруженный в свои думы, я любезно кивнул огромному ящеру, на что удивленный монстр отзеркалил мой жест и пошел дальше, также явно думая о чем-то своем. Заглянув в знакомый магазинчик с приветливыми вьетнамскими хозяевами, я прикупил себе бутылку Джека и направился домой, ведь такой стресс и осознание своей никчемности слегка вгоняют в тоску. Не идти же грабить банк, как любой уважающий себя злодей. Можно, конечно, взять деньги сборно, но и там имеются свои нюансы и подводные камни. А с другой стороны, почему нет? Нужно все это обдумать и оценить все плюсы и риски. Вдруг черт не так страшен, как я его себе малюю. Норман – бизнесмен, и с ним можно договориться, так что возможно это выход. Но стоит поискать и все прочие варианты, а то я не шибко горю желанием быть кому-нибудь должным. Можно, конечно, слегка изменить технологию Старка и протолкнуть ее под видом своей, но это тоже такой себе вариант. А если помочь Гарри с этим, как говорится, ты мне, я тебе, да и любопытно глянуть, что удумал старый друг, ведь он тоже кое-что смыслит в технике, пусть и прикидывается обычным мажором, может и сработать. Да и деньги с продажи оружия уже подходят к концу, так что нужно думать, где искать финансы на свои проекты. А что если слегка доработать входящий танк, что по явной ошибке судьбы зовется костюмом носорога, а уже после сделать пару визитов вежливости к местному криминалитету, у них явно же должно быть всякое интересное, полезное и в меру ценное. Если что, сбыть все это будет несложно, так что чем не вариант, да, грязи здесь, конечно, больше, и придется поработать ручками, но зато никому не должен, и все, что заработал, твое, да и город опять же будет почище, а то все эти херой занимаются, откровенно говоря, каким-то маразмом, и спустя сутки всех, кого они поймают, попросту отпускают. Не бред ли, я же буду действовать жестче и не оставлять следов после своих визитов вежливости, так что это будет эффективней. Главное, не заразиться витающим в воздухе долбойбизмом и не заниматься подобным геройством бесплатно. Ведь я не мать Тереза, так что мне такое и даром не надо. А вот поиметь свой гешефт с различных отбросов вполне себе можно. А там, глядишь, и деньги на различные проекты появятся. Так что стоит обдумать и этот вариант. Попутно еще можно завести различные странички в соцсетях и на различных площадках и постить различный контент. Ведь люди любят жестокость и прочие милые штуки. Так пусть же увидят иную сторону жизни, ведь порой и любимые герои убивают. Главное в этом деле анонимности – возможность заливать контент, не опасаясь раскрытия. А если дело выгорит, то можно и добиться денег с рекламы. Правда, я слабо представляю, Кто в здравом уме будет финансировать линчевание? Но моя цель не только деньги. Так что если хоть что-то из поставленных пунктов будет выполнено, я буду доволен. Да и деньги с медиахолдингов тоже вполне себе можно поиметь, ведь инсайды во все времена стояли неплохих денег. Как известно, кто владеет информацией, тот управляет миром, в той или иной области, да и как подработка тоже сойдет. Так что нужно обдумать возможность апгрейда для костюма носорога, ведь если довести его до ума, то можно будет творить грязь практически безнаказанно. Пусть банки и прочие финансовые учреждения я пока и не собираюсь попросить поделиться, но такая возможность, пожалуй, не будет лишней, да и застраховано у них, как правило, все, так что совесть меня тоже не будет мучить. Если подумать, то все не так уж и плохо, так что я себя просто накручиваю, ведь мир проще, чем кажется, так что нужно просто найти выход из логического тупика, в который ты и загнал себя сам. Впрочем, всегда можно взять в руки кувалду и проложить новый путь напрямик. Было бы желание, а уж как реализовать, мы найдем. Неплохо проветрив мысли, я слегка успокоился, и теперь пытался понять, какого хрена рядом с моим подвальчиком делал знакомый ящер. Ведь не просто же так эта туша в белом халате бродит под городом, у него явно имеется свой интерес, а может и такое же логово, как и у меня. Ведь явно же злодей классического толка, так что вариантов немного, да и верится в них уже с трудом. Будь вы огромным монстром, то стали бы вы жить в канализации или подземке. Может, всяким черепашкам-ниндзя со старой крысой норм, но всем более-менее разумным здесь слегка некомфортно. А уж жить здесь, увольте, только работа, да и то, возможно, стоит поискать место получше. А то уже всякие ящерицы в гости заходят, а это, я вам скажу, уже как минимум непорядок. А если он чего скоммуниздит, если найдет вход, ищи потом ветра в подземельях. Так что нужно озаботиться системой защиты, а то последние уведут из-под носа, и где потом доставать новые реакторы и образцы мутанта типа гамма. То-то и оно, что хрен его знает. Да и к тренеру нужно будет как-нибудь заглянуть, а то ведь обещал вернуться, да и размяться не помешает. Ну, или в очередной раз огрести немного счастья. Ведь только с сильным противником можно превзойти себя, уж таков жестокий закон самосовершенствования в форсированном режиме. При такой нагрузке ты или станешь сильней, или попросту сдохнешь, третьего не дано. Дома меня встретила довольная Мэй, что снова готовила что-то вкусно пахнущее. Приятный аромат нежно доносился прямо из кухни, а Мэй напевала себе под нос легкий мотив, мило при этом мурча. Глава 14. Наслаждаясь прекрасными ароматами, я спокойно припрятал бутылочку Джека у самого входа в кухню. Пусть и стоит признать, что цветочный горшок не самое лучшее место для тайника, но имеем то, что имеем, так что перебирать не приходится. Да и спешка дело такое, что слегка не располагает к идеальной скрытности. Именно поэтому здесь главное без особого палева скинуть бутылку и двигаться как ни в чем не бывало дальше. Кстати, а чем это так вкусно пахнет? Похоже на пасту с таким знакомым соусом и домашними тефтельками. Я узнаю этот запах из тысячи. Ведь когда мы были на грани бедности, приходилось экономить каждый цент, а из еды была лишь паста и ничего более. Первые годы после смерти дяди особенно тяжело ударили по Мэй, но она выдержала и стала только сильней. Но запах пасты и домашнего соуса с тефтельками навсегда в моей памяти. Именно в тот день, когда Мэй преодолела свой кризис, и был самый вкусный ужин в этой жизни. Черт, как меня накрыло волной ностальгии, чужой ностальгии. Быстро придя в себя, я прогнал наваждение и все лишние мысли, ведь это не моя память. Заметив мою улыбку и меня самого, Мэй улыбнулась в ответ и, хитро мне подмигнув, покинула кухню. Иногда у нас действовало одно правило: если готовишь не ты, то вся сервировка и последующая уборка целиком и полностью твоя ноша. И в целом это весьма справедливо. Да и почему нет, если готовит твое любимое блюдо? Закончив накладывать пасту, я начал щедро ее поливать из соусницы. Следом в ход пошли эти тефтельки, что еще даже не успели остыть. Идеально, не правда ли? Негромко включив музыку, я позвал тетю к столу. Кажется, я начинаю понимать, почему семейные ужины так прекрасны, да и Мэй улыбается, значит, все это было не зря. Если подумать, то современное общество крайне мало собирается вместе, а уж в узком семейном кругу и подавно. К сожалению, с этим ничего не поделать. Так что я буду наслаждаться домашним уютом и пастой за всех вас. Приятного. Привычно говорю с благодарной улыбкой на устах, и тебе, Питер. Тут же отозвалась Мэй. Неспешно наслаждаясь прекрасной едой, я снова думал о том, как бы мне поиметь выгоду с расшифрованного генома той твари и технологий Старка, ведь я даже умудрился хакнуть системы тех беспилотных костюмов, пока Гарри ковырялся со своим реактором. Следом была разблокировка и копирование данных с заметанием всех следов и ниточек, ведущих ко мне, если наш безумный инженер все же надумает что-то искать. Хотя, для этого нужно быть знатным параноиком, ведь костюмчики пали в битве с той тварью, так что искать взлом вроде как не должны, но всегда стоит не забывать о банальной перестраховке. В целом, где-то имеются технологии по клонированию. Пусть они пока и не ушли в массы, а СМИ об этом молчат, но сам факт их наличия уже дает возможность провернуть парочку проектов, что жизненно необходимы мне в будущем. Да и лишнее тело в хозяйстве пригодится. Всем нужен костюм для выхода в свет, так что остается лишь получить доступ в лаборатории и кое-что у них позаимствовать из базы данных. Звучит просто, не правда ли? Но потрудиться все же придется, как минимум найти эти лабы на просторах нашей необъятной страны задачка та еще, а ведь придется еще и незаметно проникать. Если подумать, то промышленный шпионаж и правда крайне непростая работенка, особенно для студента без опыта. С технологиями Старка все было проще и одновременно с этим намного запутанней. Пусть я и спер их данные в обход искусственного интеллекта, светить все это будет крайне палевно, а использовать для себя не слишком профитно. Пусть кое-какие преимущества у этого все-таки есть. Можно, конечно, слегка доработать репульсорную технологию под свои нужды, но я же не собираюсь выходить в одиночку против какого-нибудь Талибана или схожих товарищей. Я, конечно, не отрицаю, что это мощно, но нафига? Разве что возможность летать выглядит немного заманчиво. Можно, конечно, все это адаптировать и довести до ума, а после уже внедрить в бронекостюм носорога, но имеет ли это смысл? Тот еще вопрос. Вот если бы я планировал силовые акции и штурмовые операции, тогда бесспорно, но сейчас, впрочем, лишним это тоже не будет, так что стоит подумать над адаптацией чужих технологий под свои нужды. Избавившись от всех лишних мыслей, я вновь принялся наслаждаться пастой, ведь что может быть лучше домашней еды и приятной компании, ведь с хорошими людьми и молчание в радость. Пожалуй, стоит как-нибудь побаловать Эмей, накуплю вкусняшек, пару бутылочек хорошего вина, и можно будет провести вечерок в приятной компании, смотря допоздна любимые шоу и фильмы. Ведь любимых тетушек нужно баловать, не так ли? Сегодня ты делаешь ей приятно, завтра она тебе, это ли не гармония? Я, конечно, утрирую, но стоит отвечать добром на добро, хотя бы в кругу семьи. Ведь это нам практически ничего не стоит. Так что почему бы и нет? Когда люди вокруг счастливы, то нет причины для конфликтов, лишь гармония и покой, самое то для продуктивной работы. Твоя паста, как всегда, божественна. Мэй, спасибо, что ты есть. Даже не знаю, что бы я без тебя делал, ведь ты лучшее, что есть в моей жизни. Нежно смотря на нее, я тепло улыбался и совсем не лукавил. В следующий раз я буду тебя баловать. Накуплю вкусняшек, возьму твое любимое вино, и мы посидим до самого утра, смотря наши любимые шоу и фильмы. На глазах Мэй появились слезы. Взяв себя в руки, она вытащила салфетку и аккуратно вытерла слезки. «Питер», — нежно произнесла она, — «я тоже тебя люблю. Ты подарил мне смысл жить дальше. После смерти Бена, я была в глубокой депрессии, но именно твоя улыбка и робкие просьбы приготовить эту злополучную пасту давали мне сил двигаться дальше. Открою тебе маленький секрет», — Мэй хитро улыбнулась. «Я не умела готовить пасту, пока ты меня не попросил». Следом хитринка на устах сменилась душевной теплотой. «Так что мы живем ради друг друга. Вот такой странный симбиоз у нашей семьи. И да, Питер, хочу сказать тебе кое-что важное», в пару секунд выдержав паузу, Мэй продолжила. «В следующий раз готовишь ты». В очередной раз подмигнув, словно лиса, она покинула кухню, оставляя всю посуду на меня. «Вот ты жжешь, плутовка», пронеслось в моей голове. Провожая ее задумчивым взглядом, я улыбнулся. «Похоже, семья – это не так уж и плохо. Ну, или по крайней мере, не скучно». Надев наушники, я начал шустро убирать все со стола и быстро мыть посуду под ритмичные звуки старого доброго рока. Закончив с уборкой, я направился в гостиную, где негромко звучали новости. Знакомый диктор с шикарными усами привычно что-то вещал про криминал. «Чума нашего века», – пафосно вещал Джеймсон. «Новые синтетические наркотики заполонили все нищие кварталы нашего города», а случаи передоза утроились, и это только за последнюю неделю. Также в полицию поступили десятки сообщений о нападении монстров, огромных ящеров и зеленых человечков. Что только не увидят эти наркоманы, не правда ли? Джон усмехнулся и продолжил. Поскольку новый вид синтетических наркотиков крайне доступен и стоит пару баксов, то возможно мы на пороге новой войны картелей. Почему бездействуют герои, спросите вы? Они занимаются лишь делами государственной важности, так что не стоит надеяться на защиту отряженных парней. Нам поможет только полиция и, возможно, АНП. А пока будьте бдительны и не заходите в районы гетто и прочие им места. Спокойно вещал уже стареющий диктор. Перейдем к следующим новостям этого вечера, продолжил Джимсон. Революционно новое обезболивающее под авторством доктора Коннорса уверенно захватывает фармакологический мир. Не подумайте, что это реклама, но статистика говорит сама за себя, и кто знает, возможно, что разработка именно нашего соотечественника выйдет на мировой рынок. Это ли не повод для гордости каждого американца? Диктор ехидно подмигнул зрителю. А теперь новости культуры. Уилсон Фиск открывает в адской кухне выставочный центр, где все местные дарования могут провести показ своих работ. Все полученные деньги, естественно, пойдут на благотворительность и нужды сирот, что остались после череды взрывов по всей адской кухне. Задумчивый взор Джона сменился парой кадров пылающих зданий и беззвучными воплями людей, что не могли выбраться из огненной западни. Компания Эдриана Тумса внезапно перестала считаться банкротом и, получив щедрый транш от небезызвестного вам магната и крайне успешного промышленника, восстала, словно феникс. Тумс принял решение усилить свои производственные мощности и объявил о рекрутинге в дочернюю компанию по производству сверхсовременной защиты для подразделений СВАТ, полицейского спецназа и различных частных компаний военного толка. Так что, если вы мечтали связать свою жизнь с духом милитаризма, то вы пришли по адресу. Диктор вновь усмехнулся. А теперь к следующим новостям. Норман Осборн провел закрытую пресс-конференцию в недрах Оскарп с именитыми оружейниками со всего мира и презентовал новые виды оружия и современную защиту под кодовым названием «Патриот». Звучит интригующе, не правда ли? Как думаете, купит ли наша нацбезопасность что-нибудь столь патриотичное? Сарказм Джеймсона прямо лился сквозь экран. Срочные новости. Неизвестный в изоляционном костюме штурмует Федеральный резервный банк Нью-Йорка. Спокойно и почти скучающе продолжил диктор. «Подождите, он что, управляет электричеством?» С любопытством произнес Джона, изучая любительскую запись со смартфона. «Как видите, криминогенная обстановка в городе лишь усугубляется, и теперь мелкие преступники практически в наглую пытаются украсть наше золото. И где полиция и спецназ, когда они так нужны?» Искренне недоумевал Джеймсон. «А ведь и правда, это прекрасный шанс вернуть награбленное, пусть и себе. Нужно всего лишь незаметно покинуть дом и добраться до своего носорога, а дальше я уж как-нибудь разыщу столь наглого воришку и все экспроприирую под нужды науки и свои собственные. Подключаясь через телефон и особый пиратский софт напрямую к спутникам, я начал вести грузовик, буквально набитый золотом, прямо до места его лёжки. Или он думал, что все будет так просто? Нет, брат, от полиции сбежать мало. Выключив телевизор, я незаметно покинул дом и шустро направился в свой подвальчик. Глава 15. Чертовски быстро добравшись до своей мастерской, я наконец-то оказался перед доработанным под мои нужды костюмом. Избавившись от всей лишней атрибутики носорога и перекрасив всю эту громадину в радикально черный цвет, а также слегка усилив сервоприводы и моторы, я был доволен. Посмотрев на этого монстра еще пару секунд, я усмехнулся и, вытащив из контейнера дуговой реактор, я все-таки запустил эту махину. Проверив все системы и завершив быстрый анализ по техническому состоянию машины, я открыл ворота, что вели прямо в город. Используя реактор на 20% от его мощности, я пытался выжать максимум из своей игрушки. Искусственные мышцы костюма и сервоприводы работали практически на своем пределе, но это было не критично, так как надежность этой громадины была неплохо так повышена мной одной бессонной ночью. Реактор неплохо справлялся со своей задачей. Выбравшись из подземки, я тут же активировал реактивный рюкзак на спине, что позволяло использовать технологию репульсоров. Пусть пока я лишь обкатываю эту игрушку, но уже сейчас я могу ускорить свой костюм посредством мощных прыжков. А там, глядишь, и до полноценного полета недалеко. В пару прыжков оказавшись на Манхэттене, я сверился со спутником и картами, дабы тут же отправиться вслед за наглым воришкой и вернуть золото честным людям. Ну, или просто оставить себе, ведь зачем этим товарищам столь благородный металл, а я всегда найду ему применение, да и новые проекты требуют крайне много финансовых вливаний, так что пара тонн золота моему делу явно не повредит. Ну, а что останется, можно пустить на благотворительность. Хотя кого я обманываю, ведь и ежу понятно, что ничего не останется, особенно со всем этим кризисом полупроводников и такими жутким ценами на материалы. Добравшись до складских помещений где-то на территории адской кухни, я приметил следы от протекторов шин знакомого грузовичка, или скорее полноценной фуры. Без лишнего промедления, как, собственно, и стука, я попросту проломил подъемные ворота склада. Удивленно застыв, на меня смотрело два десятка около криминального вида работников, что, по всей видимости, собирались разгружать краденое золото. Среди них особенно выделялся человек с военной выправкой и желто-персиковым костюмом, что, видимо, защищал его от электричества. Голова преступника была упакована в тактический шлем, что отчасти напоминал творение Старка, но личина шлема была немного иной. Амуниция грабителя имела один и тот же унитарный цвет, за исключением пары шокеров, что были небрежно установлены на обеих руках данного кулибина. Шейзи, как нас спалили, Эдди может расстроиться. Парни, разберитесь с этим ублюдком в костюме, произнес человек с военной выправкой. Какие дерзкие. Похоже, их даже не смущают размеры моей игрушки. Что ж, сами напросились. Тут же перенаправив еще пару процентов мощности дугового реактора в синтетические мышцы и сервоприводы, я попросту расплющил подошедшего слишком близко мужичка с ломом. Кровавая каша и остатки мозгов достали и до человека в изоляционном костюме, а все прочие работнички тут же опешили от столь радикальных мер с моей стороны. «Какого хера ты творишь?» Все же пришел в себя Кулибин. «Ганс, тащи пулемет!» — крикнул он какому-то здоровяку и начал концентрировать все доступные мощности в своих шокерах. «А я пока, так и быть, задержу нашего гостя!» — хищно произнес он сквозь вокодер шлема. Усмехнувшись, я даже не стал ему мешать, ведь мне тоже было интересно, а выдержит ли защита моей машины его ток, а то что получается... Зря я что ли так долго настраивал электрозащиту и всевозможную изоляцию в бронекостюме. Противник не стал себя долго ждать и, как заправский ситх, выпустил в меня пару молний, однако это никак не повлияло на мою броню. Значит, и правда не зря я столько мучился с изоляцией. Мысленно усмехнувшись, я продолжил свое наступление и раскидал еще парочку людей. Шейзи, вновь выругался Кулибин. Вскоре показался и Ганс с МГ-3. С барабанным питанием под калибр 7,62. Приняв весьма щедрую очередь прямо в корпус, я спокойно продолжил свое планомерное продвижение. Как и ожидалось, броня выдержала. Даже страшно представить, что бы было, если я все-таки надумал бы лезть на носорога при его полном параде. Все же неплохая игрушка мне досталась, так что, пожалуй, нужно будет лишь слегка доработать костюмчик, и будет конфетка. «Да что ты такое?» – неверяще произнес человек с военной выправкой. «Будто одного Старка нам было мало. Так нет же, еще один псих в суперкостюме. Дерьмо!» Снова выругался грабитель и отобрал у Ганса пулемет. Делая прицельно скупые выстрелы, он пытался найти уязвимые места у костюма. Я при этом все продолжал избавляться от его подручных весьма радикальным, зато действенным способом. Вскоре наш Кулибин и вовсе остался один. «Шейзи!» Вновь произнес он и выбросил пулемет, медленно отступая, и при этом сверяясь с миниатюрным камлинком на руке, что, по всей видимости, заменял ему часы или же КПК. «Я тебе это так не оставлю», — нервно произнес грабитель и снова бросил взгляд на камлинг. «Сайонара, ушлепок!» — усмехнулся Кулибин и вытащил из-за пазухи детонатор, а спустя миг крышу склада пробила массивная фигура с крыльями. Прихватив пару слитков и выбросив активированный детонатор, наш электрик просто слинял по воздуху. Признаться, такого я не ожидал, но все же поспешил покинуть склад, а то защиту от взрывов я пока не готов проверять. Спустя пару секунд складские помещения буквально взлетели на воздух. Похоже, наш Кулибин заранее позаботился о тотальной зачистке всех следов. Разобрав завал, я вскрыл оплавившийся грузовичок и недовольно покачал головой. Все слитки, что оказались вне машины, местами поплавились или вовсе расплавились, смешавшись со всевозможным мусором. Особенно это было заметно в эпицентре взрыва. Так что все золото не унести, Ну да и хрен с ним. Отделив оправившийся полуприцеп от полностью уничтоженной машины и закинув новую ношу на плечо, я тут же добавил мощности в сервоприводы и мышцы и, периодически ускоряясь от репульсоров, я в пару прыжков покинул территорию города. Вернувшись в свое логово через заброшенные туннели, я наконец-то выдохнул. Осталось лишь сбыть золото, и можно будет вернуться к своим проектам. Но все это подождет, так что можно немного и отдохнуть. Покинув нутро бронекостюма, я наконец-то вздохнул полной грудью. Не сказал бы, что там проблемы с воздухом, но нахождение внутри слегка напрягает, да и я не подводник, чтобы так сходу полюбить нутро костюма. Придирчиво изучая слегка покоцанный корпус машины и следы от пулеметных очередей, я пришел к выводу, что игрушка прошла полевые испытания, и если слегка доработать и кое-что добавить, то в хозяйстве вполне себе пригодится. Следом я проверил дуговой реактор, что находился в самом защищенном месте моего монстра. Как и ожидалось, реактор даже не поцарапало, так что можно использовать его и дальше. Хотя броню все же стоит усилить, раз сервоприводы все равно позволяют. Да и какое-нибудь оружие тоже не повредит, а то давить людей не самая приятная штука, да и отмыть костюмчик теперь задачка еще та. Не потащишь же эту громадину на автомойку, керхер что ли себе купить, явно лишним не будет, а то в прошлой жизни у меня как раз были инструменты их фирмы, да и на качество я не жаловался. Так что стоит об этом подумать. Ну или все же установить на костюмчик оружие, да побольше. Устало покачав головой и проверив напоследок систему защиты, я с чистой совестью покинул свой подвальчик. Решив в этот раз неспешно добраться домой на метро, я привычно врубил в наушниках бодрую музыку и, слегка погрузившись в царство Морфея и дремы, все же доехал до своей остановки. Не обратив внимания на полную безлюдность, я продолжил идти, пока не столкнулся с каким-то крепышом в безмерной майке баскетболиста. Обратив побольше внимания на незнакомца, я тут же отметил, что вместо кожи у него отливающая нефритом чешуя, а голова почему-то была, словно у огромной ящерицы. «Ю, Нидга, ты только глянь, какой снежок заглянул к нам на огонек!» Хищно протянул ящер-баскетболист товарищу. «Джонни, в которой, мать твою, мою тетю, уже раз говорю, не зови меня так», — возмутился другой ящер с металлической битой в руках. За его спиной было еще пятеро агрессивно настроенных рептилий. «Ой, да ладно тебе, Габи, вечно ты не любишь веселиться, тогда хотя бы другим не мешай», — произнес Джонни и вытащил из кармана джинсов прозрачный пакетик с белыми таблетками. За ним схожие пакетики вытащили и все остальные. Закинув в зубастую пасть таблетку, гопники зажмурились от удовольствия. Пара секунд, их жировая прослойка начала таять практически на глазах, а новые мышцы были отчетливо видны в слабом свете метро. Это что, выходит, какой-то допинг? Как любопытно. Убрав наушники, я неожиданно сблизился с одним из ящеров, что лениво держал в руке старенький револьвер. Ловко проскользнув ему за спину, я в одно скупое движение свернул твари шею и завладел оружием.